Глава 20. Ангелина. Папа приехал первее Марата. Он забрал у него детей, и мы вместе накормили и уложили их спать. Когда я занимаюсь Алисой и Арсюшей, мне будто легче. Я не даю себе думать ни о чем, кроме них. Но потом, когда я остаюсь одна, меня накрывают апатия, меланхолия, слезы льются в три ручья, мучает бессонница. Вот и сейчас, едва я осталась одна, как тут же захотелось свернуться комочком и страдать, что я, собственно, и сделала. Погасила верхний свет, оставив в спальне лишь неяркий ночник, легла под плед, закуталась в него и свернулась в позу эмбриона. Спустя минут 5 в комнату тихо вошел папа. Он подошел к кровати и посмотрел на меня. Мы встретились с ним глазами. «Не спишь?» «Нет». «Понятно», — вздохнул он и сел рядом. «Нина сказала, что ты очень мало спишь и слишком много плачешь». «Как получается?» — буркнула я. «Будто это от моего желания зависит. Было бы все в моей жизни нормально, я бы не рыдала в подушку ночами». «Тебе нужен психотерапевт, Лин», — сказал он и посмотрел на меня. «Не знаю, может быть», — вяло пожала я плечами. «Не может быть, а нужен», — настаивал папа. «И я уже нашел такого». «Так, погодите. Папа нашел психотерапевта?» «Хороший специалист. Многим женщинам, оказавшимся в похожей ситуации, он помог». Села на кровати и посмотрела на него с укором. «Папа, ты совсем не умеешь врать. Это Марат тебя подослал, и он же нашел этого чудо-лекаря душ убитых горем женщин». «Не умею», — развел он руками. «Да, он. Но я тоже считаю, что тебе надо к психотерапевту походить, Лина». Отмахнулась я, укладываясь обратно в постель. «Ладно, если вам всем станет легче, и вы оставите меня в покое». Теперь настала очередь отца смотреть с укором на меня. «А мы вообще-то как лучше хотим, особенно Марат». «Прекрати выгораживать его». «Я не выгораживаю», — ответил отец. «Я просто считаю, что то, что случилось, должно ваш брак сделать сильнее, а не сломать». Я молчала в ответ. А мне кажется, что я не стала сильнее, а именно, что сломалась. «Не спеши ты разводиться», — снова заговорил в тишине папа. «Успейте еще. Попробуй походить к психотерапевту и прислушаться к мужу. Выбрала же ты его однажды, значит, в нем много хорошего». «Иногда что-то одно плохое может все перечеркнуть», — ответила я. «Знаю», — погладил он меня по плечу. «Но ты думаешь, мы бы прожили с твоей мамой так долго в браке, если бы не умели прощать?» «У вас же все хорошо было с мамой». «Лина», — покачал головой отец, — «ты уже большая девочка, чтобы понимать, что так не бывает. Брак не сахар. Сохранить его не так уж просто. Отношения — сложная работа и над собой, и над отношениями. Это для тебя все было хорошо, а мы с мамой разное переживали». «Например?» Подняла я голову с подушки. «Например, я не хочу чернить честь мамы. Я любил ее тогда и люблю сейчас. Но сейчас я просто вынужден рассказать, чтобы ты понимала, что всем в браке трудно бывает. Твоя мама мне изменила». Я резко села и уставилась на него огромными глазами. «Как?» «Обычно», — горько хмыкнул отец. «Как у всех это бывает. Я узнал, метал громы, молнии, хотел тоже развестись. Только ты и останавливала. Маленькая еще была. 5 лет тебе было». «И что потом?» «Простил, потому что любил», — посмотрел на меня отец. «А у вас все вполне поправимо, Лин. Так что прекращай заниматься глупостями и бери себя в руки. У вас дети. Им нужны мама и папа. А вы с Маратом нужны друг другу. Страдаете все поодиночке. А можно снова стать счастливой семьей. Только нужно свою гордость ради детей позабыть и просто простить. Хотя бы попытаться». Общаться с Маратом мне не становилось легче. Депрессия начинала отступать, но я все еще не оставляла идеи развестись, хоть и пока все еще не подписывала те бумаги, которые привез он. А Марат и не напоминал, раз и я об этом молчала. После разговора с отцом мне стало казаться, что, может быть, не все так критично у нас. Действительно, мало ли недопониманий в семьях, кризисы бывают и прочее. И мы действительно продолжаем испытывать чувства друг к другу. Но пока я все же не могу пойти на контакт. К психотерапевту начала ходить. Мне даже стали нравиться эти сеансы, к которым поначалу я относилась скептически. После них будто становилось в самом деле легче. Теперь она рекомендовала привезти с собой и Марата. Я вернулась на работу. Сегодня первый день, как закончился мой больничный. Старательно пыталась сосредоточиться на своих обязанностях, но мозг все еще оставался очень рассеянным. «Лина, вы очень невнимательны после больничного». Беззлобно пожурил меня Олег, исправив за мной очередную опечатку в документах. «Включайтесь в работу, пожалуйста». «Извините, я очень стараюсь собраться», — ответила я. «Буду проверять еще несколько раз документы за собой». «Правильно», — кивнул он головой. «Беременные всегда очень рассеяны, но нужно держать себя в тонусе. Вы все-таки на ответственной работе». Слова о беременности ножами вонзились в сердце. Все эти дни очень старалась не думать о том, что случилось со мной. Но пока что совсем отгородиться от этого не вышло. А Олег невольно напомнил и насыпал соли на рваную рану в моей душе. Губы задрожали, ноги подкосились, и я начала заваливаться. «Тихо, тихо!» — успел ухватить меня за талию Олег и не дал мне осесть на пол. Прикосновение чужого мужчины было мне неприятно, но мысли мои крутились не возле этого. «Что такое? Плохо?» Олег усадил меня на ближайший стул, и я испытала небольшое облегчение, что мужчина больше меня не обнимает. Как бы не было тяжело признавать, но я люблю и буду любить только Марата. Другого мужчину я никогда уже к себе не подпущу. Все чужие, все касания неприятные. По моим щекам бежали слезы прямо на мои колени и юбку. Олег нашел салфетки и вложил их мне в руки. «Что случилось, Лина? Ну, вы из-за ошибок, что ли? Бросьте, это не стоит ваших слез и здоровья». «Нет», — покачала я головой, задыхаясь от рыданий. «Я ребенка потеряла. Я больше не беременна». «О, Господи!» — вырвалось у моего начальника. «Лин, Линочка, это мне очень-очень жаль, правда». «Спасибо». «Понимаю, что мое сочувствие вам совершенно не нужно, но мне действительно жаль». Мягко сжал он мою руку. «А я еще дурак про это болтаю. Извините, я же не знал». «Все нормально», — выдохнула я. «Вы не виноваты. Это только моя боль и Марата». «Да-да, конечно». Поджал он губы и отошел к графину, чтобы налить воды и принести стакан мне. «Возьмите, нужно успокоиться. Вы молодая, красивая женщина. Все у вас еще будет». «Спасибо за поддержку», — отозвалась я, принимая стакан из его рук. «Боль проходит», — сказал Олег, мягко сжав мое плечо. «И это пройдет. А если вам нужна помощь какая, то обращайтесь. Я помогу». Я подняла глаза на начальника. А все же он оказался не таким уж плохим человеком. «Спасибо», — ответила я. «Простите, что разревелась тут. Просто это пока мне очень тяжело». «Я понимаю», — кивнул он. «Вы идите к себе, успокойтесь, умойтесь, выпейте кофе. И делайте потихоньку то, что я дал вам сегодня. Не торопитесь, завтра придете в себя и догоните». «Хорошо», — кивнула я, отдала ему стакан обратно и вышла из кабинета директора. Вечером поехала с детьми к родителям Марата. Его мать не общалась со мной и вообще сторонилась, словно это лично я виновата в том, что Марка объявили в федеральный розыск. Заявление мы на него все же написали. Марат, как и обещал, избавил меня от общения с органами. Я только все записала, подписала и отдала бумаги другу прокурору Сергею, который иногда бывал у нас в гостях. Теперь Марка ищет органы, и ему светит довольно большой срок, сразу по нескольким статьям. Отец Марка при этом относился ко мне вроде бы как прежде. По крайней мере, открытой вражды не выказывал. И только Ольга Вячеславовна всегда была нам искренне рада. «Пойдем, милая, чая попьем», — позвала меня она сегодня после того, как ужин кончился, и мы переместились в гостиную, где дети играли с дедушкой. «Идемте», — согласилась я и помогла ей подняться и дойти до кухни. Усадила за стол и сама принялась готовить чай. «Черный? Зеленый?» — спросила я ее. «Черный, милая, черный!» — вздохнула Ольга. «Давление шалит, мать его! Не молодеешь!» «Все мы не молодеем!» — вздохнула я и достала черный чай. Спустя время на столе оказались две дымящиеся чашки с чаем, печенье и сахар. Я села напротив нее и принялась размешивать кубики рафинада в своем чае. «К «Когда же ты перестанешь бегать от Марата, девочка?» — спросила она вдруг. Я замерла с ложкой в руке и посмотрела на нее. «Я не бегаю». «Бегаешь!» — изогнула бровь она. «Прекращайте этот детский сад. Дети страдают. Видят все. Алиска уже спрашивала у меня, почему папа ушел из дома. Он что, больше нас не любит? И маму?» От ее слов сделалось не по себе. Я отставила в сторону чашку и обняла себя руками. «Да, дети переживают, я знаю. Но мы же не можем жить в браке только ради них. Должно быть что-то еще». «И внук мой по тебе иссох уже весь», — добавила она тише и мягче. Она всегда так говорила о том, что ее волнует до глубины души. В который раз я отметила про себя, что Марат для нее все, как и внуки. «Ну, ревнивый баран он, да, но лучше так, чем когда внимания не обращает и не замечает, что ты прическу сменила или вообще мужика. По мне так лучше такой, как Марат, чем тряпка без принципов и стержня. Это не повод разводиться, Лин». «Я понимаю», — ответила я. «Но это не единственная причина. Точнее, она стала последней каплей в чаше его недоверия ко мне. И мне тяжело думать, что и потом он будет меня в чем-то обвинять, когда я прощу его и приму обратно». «Нет, Лина», — покачала головой бабуля. «Мой внук умеет учиться на своих ошибках. Он понял, что ты хотела ему сказать, и будет очень стараться не допускать больше подобного. Ведь от него зависело все, от его поведения. Если бы он больше доверял тебе и умел слушать, даже когда больно, то все могло быть иначе. Я все это ему сказала, и он не стал спорить. Он понимает». «Я не знаю», — сокрушенно покачала я головой. «Потеря ребенка будто что-то надорвала во мне. И словно пути назад уже нет. Понимаете?» Я посмотрела в ее глаза. «Мне важно знать, понимает она или нет. Но никакого осуждения я не увидела, как, впрочем, и всегда. Бабушка Оля всегда за нас, всегда за любовь». «Понимаю, милая». Мягко сжала она мою ладонь на столе. «Думаешь, у тебя только такое было? И у меня бывало. Казалось, что это конец отношений. Разведусь, брошу сволочь такую. Но потом все налаживалось. Это брак, это труд, работа над собой и преодоление препятствий и кризисов. Преодоление вместе. Слышишь? Вместе. А ты думала, что замужем быть сказка? Но вы любите друг друга. И за эту любовь вам обоим отвечать надо. И пытаться сохранить. Один Марат ничего не сможет. Один в поле не воин. А вон, коли вместе вы попытаетесь, то у вас все-все наладится. Он тебя так любит. Детки такие у вас красивые. И ты еще родишь нам малыша. Я просто в этом уверена». «Прошу вас». Мое лицо исказилось от душевной боли. «Не говорите со мной о беременности. Мне все еще больно об этом говорить». «А ты отпусти», — погладила она меня по плечу. «Отпусти, не горюй. Ты нового жди и люби уже родившихся. И Марата прости. Нельзя вам порознь. Несчастные оба будете. Да и дети тоже». «Я не обещаю простить», — покачала я головой. «Но я попробую». На самом деле, после разговора с папой и бабулей и нескольких сеансов с психотерапевтом, я перестала быть столь категорична к Марату, и о разводе думаю все меньше и меньше. Может быть, нам действительно стоит попробовать снова. Но пока мне словно все же не хватало еще чего-то, чтобы изменить свое решение окончательно.